Глава 99. Американские древности. «Я никуда не поеду», — сказала мама. Она сидела с кислородной трубкой под носом, опершись на подушку, прислоненную к облезлой спинке кровати. «Где Дженнис?» «Собирает горох». «Я не поеду». «Тут темно». Рольставни были опущены, занавески задернуты. «Дженнис хотела, чтобы я поспала». «Ты разве не спала ночью?» «Я не поеду». «А кто тебя уговаривает?» «Леон, Литония. Дженнис хоть и молчит, но я знаю, что и она с ними». «Куда?» «В Северную Виргинию», — ответила мама. «Как ты, блин, отлично знаешь». «Я сама недавно услышала», — сказала Флинн, садясь на белое ворсовое покрывало. «Корбел убит?» «Пропал». «Вы его убили?» «Нет». «Пытались?» «Нет». «Я не стала бы вас винить. Я ничего не знаю, только что показывают в новостях, или что удается вытрясти из Дженнис или Тони. Скажи, все заварилось из-за тех же ваших с Бертоном дел, из-за которых Корбел Пикет приперся ко мне домой?» «Да, мам, вроде так». «Так что у вас за дела такие?» «Я даже не знаю толком. Бертон взялся левачить на людей, про которых думал, что они в Колумбии. Оказалось, в Лондоне, вроде как, у них куча денег для инвестиций. Одно, другое. В общем, они открыли тут филиал и пригласили нас с Бертоном им руководить, по крайней мере, изображать руководство». Она глянула на мать. «Понимаю, звучит бестолково». «А что в мире толково?» — спросила мать, натягивая одеяло под подбородок. «Смерть? Налоги? Война? Или что деньги есть только у таких, как Пикет, которые за доллар любого с говном съедят, а приличные люди должны вертеться ужом, чтобы хоть немножко заработать? Что бы вы с Бертоном ни затеяли, вам этого не изменить. Будет то же самое. Я здесь всю жизнь живу, и ты тоже. Твой отец родился на пересечении Портер-Роуд с главной улицей, когда там еще была больница. Я никуда не поеду, особенно в такое место, про которое Леон говорит, что мне там понравится». Так посоветовал один наш сотрудник, он из Англии. «Мне насрать с высокой колокольни, откуда он взялся?» «Вспомни, как ты отучала меня от таких слов. Тебя не пытались отправить в Северную Виргинию, и меня не отправят. Ты никуда не поедешь. Останешься здесь. Я, как услышала про Виргинию, поняла, что это не вариант». Мама, крепко сжимая край покрывала, глянула на нее пристально. «Вы с Бертоном ведь не обрушите экономику?» «Кто так говорит?» «Литония. Умная девушка. Узнала из такой штуки, какие сейчас носят в глазу». «Литония говорит, что мы обрушим экономику?» «Не вы. Просто что может рухнуть. По крайней мере, что на биржах паника, будто все этого ждут». «Надеюсь, что нет». Флинн встала и поцеловала мать. «Мне надо позвонить. Сказать, что ты не едешь. Пусть пришлют сюда ребят, друзей Бертона, которые в войнушку играют. Они почти все служили. Вот я и говорю, могли бы уже наиграться». Флинн вышла и нашла Дженнис в гостиной. Та в клетчатых пижамных штанах и черной макпуловской футболке с четырьмя короткими косичками на голове держала оббитую по краям глиняную миску с только что сорванными стручками. «Элла никуда не поедет», — сказала Флинн. «Надо просто обеспечить ей безопасность здесь». «Я так и думала», — ответила Дженнис, — «поэтому и не стала на нее давить». «Где Недертон?» «Чувак в перекати-поле?» «Здесь», — пискнул он, выкатываясь из кухни. «Если понадоблюсь, я в кухне», — сказала Дженнис, обходя его. «Ты поговорила с мамой?» — спросил Недертон. «Она категорически не хочет ехать. Придется мне звонить, договариваться с Грифом, Бертоном и Томми, пусть обеспечат ей полную безопасность». Полли продолжал катиться через всю комнату. У камина он остановился и запрокинул планшет. Этот поднос из-за плохих динамиков голос с такого расстояния звучал совсем слабо. «Какой?» «На каминной полке. Как он к вам попал?» «Из Клентона. Мама возила нас на юбилей, когда мы были детьми. Лоубер нашла недавно такой же в Лондоне. Ее модули зафиксировали его, когда я был здесь. Ее приятельница провела поиск, она торгует американскими древностями. Она и сама американка, Кловис Фиринг». «Кловис? «Фиринг», — сказал он. «Не Реберн?» Флинн по-прежнему ничего не понимала. «Сколько ей лет?» «Думаю, не больше, чем Лоубер, но она старательно подчеркивает свой возраст». «А, глянул. Реберн, девичья фамилия миссис Фиринг». «Она старуха в Лондоне?» «Они были знакомы в молодости. Лоубер сказала, что заехала к ней освежить память. Миссис Фиринг между делом упомянула, что Лоубер была английским шпионом, и Лоубер ответила, что и Фиринг в таком случае тоже». «Но тогда она была Реберн», — сказала Флинн, — «то есть сейчас». Она смотрела на белый поднос, но видела не его, а руки Лоубер, удерживающие шляпку на ветру от коптера посреди Чипсайда, и руки Грифа, раскладывающие еду из сушилавки. «Черт!» — сказала она, затем повторила это еще раз тише.